В Грозном все сложилось, как рассчитывала Вера. Она ввела Тасю в их кружок, и лишь только к ней привыкли, стали считать за свою. На это ушло меньше 2 месяцев. Выдала замуж за Исамова. В октябре была сыграна пышная горская свадьба, на которой гулял чуть не весь исамовский клан и множество гостей из кланов, ему дружественных, просто из местного начальства, а дальше один за другим родились 2 детей, как и мечтает любой горец, оба мальчики. Они хорошо жили, действительно хорошо, и то, что Исамов по-прежнему любил Веру, ее Веру, тут ничего не меняло. Они оба ее любили. И Исамов, и Тася говорили о ней, вспоминали. Он про то, как впервые увидел Веру в Грозном, про все их еженедельные шашлыки и прогулки по горам. Она ту Веру, какой знала ее в Москве. Теперь, перед окончательным отъездом из Грозного, Вера поехала с Исамовым в горы для того, чтобы с ним, со всем, что здесь с ней было, попрощаться. И для того, чтобы продвинуться в работе, которую делала давно и успешно, но которая с зимы неизвестно почему застопорилась. После спокойной, уравновешенной жизни, какой она жила в доме родителей, жизни разумной, но малорадостной, она встретила революцию восторженно. Для нее революция была прекрасной сказкой, гадким утенком, Золушкой, которая вдруг становится королевой. В Вере с детства было умение не путать сиюминутное и вечное. Голод, холод, бедствия, которые были вокруг, их становилось только больше и больше, с тем главным, что делалось и что должно было длиться века. Эта ее способность поражала еще учителей в гимназии. Затем мужчин, которые ее любили, и всегда ими отмечалось. Возможно, причина в том, что ей было плохо в их комфортном, упорядоченном доме. Мало любви, мало страданий, мало ссор и тех неизбежных, восторженных примирений, которые должны были за ними следовать. И ничего из этого благополучия ей не было жалко ни в себе, ни снаружи. Но дело не только в этом. Она вообще была дальнозоркой, вообще далеко видела. То же, что было рядом, сливалось для нее в какое-то мельтешение. Так и восторг перед революцией никогда не заслонял того, что в революции, в самом ее нутре, как можно скорее должно было отмереть. Революция была построена на контрасте. Старое отвергалось все и разом. Вера же понимала, что это молодость, а чтобы войти в настоящую силу, они должны опамятоваться, вернуться и вписать революцию в историю России. Вписать так, чтобы ни у кого не было сомнений, что именно революция – истинный наследник прошлого, именно она – помазанник Божий, а не какой-то там самозванец. Все это она со своей обычной восторженностью еще в 22-м году доказывала Сталину, с которым познакомилась благодаря подруге, и целую осень и зиму виделась каждую неделю. Потом, уже в Грозном, Вера решила написать цикл совсем новых советских сказок, героями которых должны были стать знаменитые вожди партии, и нынешние, и уже ушедшие из жизни. Но, конечно, лишь те, кто не был самой партией осужден, выброшен на свалку истории. У нее были грандиозные замыслы, по-настоящему грандиозные. Берг над этим много иронизировал, но в своем роде последовательные, разумные, он это тоже признавал. Она хотела написать настоящие былины, которые будут любимы не меньше, чем старые, и которые сумеют, наконец, объяснить, что и почему произошло в России в последние 20 лет. Она представляла себе, как взрослые, мамы, папы, бабушки, читают ее сказки детям, читают в каждой семье, сживаются, привыкают, и шаг за шагом это становится своим, таким своим, что невозможно представить, что могло быть иначе. Это, как она предполагала, будет первым этапом, вполне, кстати, длинным. Она не загадывала, но думала, что должно пройти еще лет 10, не меньше. И вот, когда люди привыкнут к новым былинам, их можно будет узаконить, канонизировать, объявить официальными биографиями. Бергу идея казалась наивной. Он не раз это повторял. И в конце концов так ее донял, что Вера просто, чтобы доказать, что это не утопия, заключила договор с республиканским издательством и в месяц закончила первую о главном официальном гонителе церкви Емельяне Ярославском. Да так написала, что для всех ее дочерей и младшей, которой по малости лет читала сама, и для двух старших, она тут же сделалась любимой сказкой. Сказка о Емельяне Ярославском и вправду далась ей легко. Она работала весело, с азартом, и еще когда писала, знала, что получается по-настоящему хорошо. Особенно вторая часть, где убийства, погони, схватки следовали одна за другой и понравились бы самому Нату Пинкертону. В ее сказке Емельян или Емеля Ярославский был родом из маленького горного поселка где-то на Южном Урале. Еще в XVIII веке их всей деревни перевезли сюда, из-под Ярославля, и сделали крепкими местные шахты, где добывалась, дробилась и обогащалась руда. Позже рядом вырос небольшой заводик, на котором последние полвека катали железнодорожные рельсы. От Ярославля и пошла их фамилия. Жили здесь нище, безнадежно и страшно. Девочек с 10 лет продавали когда соседу, когда заезжему купчику за четверть водки, ну, в общем, всем было все равно. Большинство рабочих ютились в двух огромных то ли бараках, то ли казармах, с трех, а кое-где и четырехъярусными нарами. Пьянство, грязь, бедность были такие, что редко кто доживал до 35-40 лет, и шахте все время нужны были новые люди. Подростки, пока не наступал их черед идти работать, дни напролет проводили на улице, играли в лапту, в казаков-разбойников, но главным развлечением были, конечно, драки. И вот, посреди этой беспросветности, неизвестно как и почему, у одного хилого доживающего свой век крепильщика родился сын, настоящий богатырь, который рос, мужал не по дням, а по часам. Уже к 12 годам в драке он стоил чуть не 10, вдобавок был совершенно бесстрашен. Так продолжалось несколько лет, Емеля уже работал забойщиком на шахте, но сила по-прежнему гуляла, а что делать с ней, он придумать не мог. Решился ехать в Питер, потом хотел перебраться в Сибирь охотником или мыть золото, но денег подняться не нашел, и было ясно. Еще год-два, и он, так же, как и другие, сопьется. Пил он много, дело это любил, но пока за собой знал, что если надо, может и не пить. До сих пор хорошую драку с заречными любил, пожалуй, не меньше водки. Однажды, когда Емельян совсем было пригорюнился, на него обратил внимание единственный местный большевик, сосланный сюда 5 лет назад и работавший на шахте конторщиком. За последний год он дважды пытался поднять здешних рабочих на забастовку, но оба раза неудачно. Это и понятно. Испокон века ни один рабочий конторщикам не верил. Емельян же ему поверил, за ним пошел и скоро сделался преданным его учеником. В короткое время он так с ним сошелся, что и сам решил вступить в партию. Вместе им уже через 3 месяца удалось поднять на шахте забастовку, которая продолжалась целых 1,5 недели и едва не кончилась настоящим восстанием. Чтобы подавить ее, пришлось даже вызывать войска. Несколько человек тогда погибли, 20 были ранены. Самого Емельяна схватили и посадили в кутузку. Большевик же исчез и, позже говорят, объявился в Швейцарии. В Емельяна давно была влюблена девушка, красавица Авдотья. Бабка Емельяна была родом из деревни. Авдотья жила в соседней избе и приходилась ей дальней родственницей. проведав, что зазноба сидит под крепким замком, ждать помощи неоткуда, она решила, что не будет ни есть, ни спать, но сама освободит его. Зная, что тяжелый железный замок нельзя разбить ничем, кроме разрыв травы, она взяла в избе большой кованый сундук и поволокла его на высокую гору. Сила в ней была под стать Емелиной, где давно приметила орлиное гнездовище. Там, хоронясь за выступом скалы, она выждала, когда орлы полетят за добычей, и тут же, едва не скрылись в поднебесье, сунула гнездо с птенцами в сундук и крепко-накрепко его заперла. Первой вернулась орлица, прилетает и видит, гнезда нет, а из сундука плачут, зовут мать орлята, ее малые детки. Потеряла она тут голову, стала бить острым клювом сундук, но где там, он же кованый. Птенцы орут, она бьет и бьет, того хуже, грудью на него бросается. Наконец муж ее прилетел, огромный орел. Как увидел он все это, прикрикнул на орлят, которые в сундуке сидели, чтобы не орали, не тревожили мать попусту, а орлицу обнял могучими крылами, прижал к сердцу, успокоил и говорит: «Не бойся за детей наших малых, не дрожи и не плачь, беде твоей помочь нетрудно. Слетаю я сейчас за разрыв травой, и выйдут они на волю целые и невредимые». Сказано, сделано, и получаса не прошло. Вернулся орел с этой волшебной травой, ударил ею по сундуку, сразу рассыпались замки и запоры, открылась крышка. И видит мать, что орлята ее живы и невредимы, никто их пальцем не тронул. После этого поднатужились орлы, спихнули вниз с горы пустой сундук, а с ним вместе и разрыв траву. Авдотья подобрала ее и прямиком в поселок. Пока добралась, там уже темная ночь, ни луны, ни звезд не видно. С трудом нашла она Емельянову темницу, ударила разрыв травой по замку, и распахнулись двери. Ударила по кандалам, в который был закован возлюбленный. Упали те со звоном на каменный пол. Как оказался Емельян на свободе, обнялись они. Прижалась Авдотья к его груди крепко-крепко, как прежде орлица к груди орла, а потом увела к себе в деревню, и там, в старом глинобитном сарае, укрывала почти 2 месяца. Думали они оба, что забудут про него. Но нет, царь был злопамятен. На поимку Емельяна он отправил войска и лучших петербургских сыщиков. Строго-настрого наказал доставить к нему во дворец забастовщика, живым или мертвым. В конце концов сатрапы проведали, где он скрывается. Но даже вдесятером, зная Емелину необычайную силу, брать его в плен побоялись. Подошли близко и стали стрелять. 7 пуль попало в Емельяна, и все-таки он сумел уйти. Потом 2 дня войска шли за ним по кровавому следу и никак не могли уразуметь, почему он еще жив. Потеряли они Емелю, лишь когда, истекая кровью, с перебитыми ногами он переплыл реку, ту же белую, что 10 годами позже пытался переплыть Чапаев. За белой, в охотничьей избушке, Емеля отлеживался почти месяц. Полиция и газеты между тем сообщили, что он погиб. Раненый утонул в реке. И все в это поверили, кроме Авдотьи. Любила она его безумно. И смириться с тем, что на белом свете Емели больше нет, не могла. Как раньше жандармы, Авдотья дошла до реки, переплыла ее, и на том берегу снова нашла Емельяна по кровавому следу. Она перевезла его к себе в дом, начала лечить. Но раны гноились, и как Авдотья не билась, он на глазах слабел. В ночь накануне Ивана Купалы она со всей деревни пошла на огромный заливной луг, чтобы собрать лучшее средство для залечивания ран — росу, выпадающую в эту ночь. Весь луг от края до края был выстелен разноцветными платками. Среди них был и ее, черный, расшитый красными цветами. Лишь только он намокал, она отжимала его бутыль и расстилала снова. На рассвете Авдотья вернулась домой, и этой росой стала смачивать раны Емельяна. Боль отпустила, ему полегчало. Спокойный, просветленный, он лежал на подушках, и она, хотя сердце разрывалось от слез, от предчувствия непоправимого, тоже была радостна и светла. Солнце поднялось уже высоко, когда он умер, тихо, будто заснул. По обычаю, она разрезала на Емельяне одежды и, обмыв его больше своими слезами, чем водой, одела в новые, они остались от ее отца. В тот же день, так в их деревне было заведено, его должны были положить в землю. Перед тем, как вести Емелю в церковь отпевать, она еще раз всего его отерла живой водой, но он не задышал. После панихиды уже на погосте она сама долго рыла могилу, наконец закончила, и, чтобы попрощаться с возлюбленным, открыла крышку гроба, прижалась устами к кустам. И тут от ее поцелуя он вдруг очнулся, слабо-слабо застонал. Сначала Авдотья не поверила своему счастью, вскрикнула, отпрянула. Лишь когда поняла, что ей не мерещится, принялась обнимать Емельяна, целовать да так крепко, что едва снова не отправила на тот свет. В том же гробу она повезла Емелю домой, и пока они ехали, думала, что раз Господь сотворил чудо, вернул ей суженого, все у них теперь будет хорошо. И дети пойдут, и хозяйство, и жить они будут долго и счастливо. Думала она это, мечтала, совсем запамятовав, что в их краях есть такое поверье. Если какой священник отпоет живого, чтобы замолить его грех, отпетого следует порешить, иначе года не пройдет, по окрестным селам погибнут 12 попов. Она совсем не помнила об этом, но на второй день, когда Емеля остался в избе один, лежал, дремал, и вправду явился их священник с длинным-длинным ножом. Прокрался в горницу, замахнулся, но Емеля, хоть и был еще слаб, перехватил его руку и после долгой борьбы попа собственным его ножом заколол. Попы и дальше пытались его убить. На тропах, по которым он ходил, они рыли глубокие ямы, утыкая дно остро заточенными колышками, устраивали разнообразные засады, ставили капканы. Однажды трое попов сговорились с местным помещиком, у которого была свора сибирских волкодавов. 2 дня они их не кормили, а потом, когда Емеля поутру вышел из избы до ветру, натравили на него псов. Он тогда все-таки ушел и, сделав круг по мелкому березняку, вывел собак прямо к церковной паперти, где псы тех трех попов разорвали на части. Они были последние из 12. Больше жизни его никто не искал, но Емельян уже так ненавидел их братью, что все они сделали для него будто кровники. Сказка о Емельяне Ярославском была как бы пробой пера. Главную ставку Вера делала на другую — о Ленине. Если бы, как она надеялась, до переезда в Саратов здесь, в Грозном, удалось бы ее закончить, Вера уже обе могла послать в Кремль, ставить вопрос о продолжении работы. Ясно было, что написание этих былин — дело не одного человека. Название былины о Ленине «Свое взял, а не чужое похитил» она была начата давно. Но доделать работу по разным причинам не удавалось. Сюжет был прост. В свое время Веру поразили поморские предания о Петре I. Староверы, считая его антихристом, говорили, что когда царица Наталья родила Алексею Михайловичу дочь, родные вместе с боярином Матвеевым подменили ребенка. Вместо девочки положили в колыбель немчонка, Лефортова сына. Примерно так же было и в Верином сказании. жена Александра III, Мария Федоровна, вывезла из Германии, откуда была родом, свою любимую фрейлину и молочную сестру, некую Гретхен, настоящую ехидну. Они с Гретхен были похожи, но та и поумнее, и покрасивее. Будущая императрица восхищалась тем, как она пела, как танцевала, как была грациозна и остроумна, а главное, как понимала людей, их тайные помыслы и намерения. Друзья не однажды предостерегали Марию Федоровну насчет Гретхен, но она слышать ничего не хотела. Не послушалась она и матери, которая буквально молила ее не брать Гретхен в Россию. Отвечала, что в Петербурге, где на первых порах будет одиноко, по незнанию не раз попадет впросак, наделает множество ошибок, а ведь каждый из них может скомпрометировать ее в глазах мужа. Без верной и преданной подруги пропадет. Матери на это возразить было нечего. Как же Мария Федоровна была не права. Через 3 месяца после того, как она приехала в Петербург, Александр III сделал Гретхен не любовницей даже, настоящей женой, а законной же супруге думать забыл. Конечно, в ленинской истории Вера пыталась разыграть свои отношения с Асамовым и Таси. Все глубже увязая в этом, она будто во сне не понимала, путалась, кто из них кто и кто перед кем виноват, кто кого предал. Путалась потому, что был еще и четвертый, Берг, перед которым она не могла, не хотела быть неправой даже в мыслях. Но когда она забывала о Берге, когда ей удавалось о нем забыть, тут и начиналось это совершенно невозможное соперничество, потому что они с Тасей так быстро менялись ролями, так быстро менялись правотой. То она уводила у Таси законного мужа, то Тася уводила у нее Эсамова. Ну и с соперничеством было непросто, потому что благодеяние, которое она сделала Тасе, привезя ее с собой в Грозный, выдав замуж, оно тоже было между ними. И хоть никто ни о чем подобном не заговаривал, обе помнили об этом прекрасно. С детства они с Тасей были ближайшими подругами. Но теперь, пока Вера еще не успела навсегда уехать из Грозного, им было необходимо между собой разобраться. Прежние ровные и спокойные отношения стали для обеих невыносимы. Именно они все губили, делали ложным и в ее жизни, и в жизни Таси. И вот в этом своем втором сказании она была законной владетельницей Эсамова, тот искренне ее любил, любил ее и ее хотел, а Тася у нее Эсамова увела, сама стала от него рожать, и все мальчиков, которых именно Вера должна была ему дать. Она же, Вера, рожала одних дочек. Из-за ревности к Тасе Вера, всегда их страстно любя, тем временем на своих девочек смотреть не могла, как когда-то саму Веру не хотела видеть мать, родившая ее в муках, крови и в боязни собственной смерти. Мать, мечтая о сыне, несмотря на запрет врачей, второй раз забеременела, но опять родилась девочка. И вот в Грозном, стоило им встретиться с Тасей, ей представлялось, что тогда мать, едва ее увидев, закляла, сказала: «Как я хотела сына, а родила дочь, тебя, так и ты до конца будешь рожать одних дочерей». Тася притворилась ее подругой, верной, преданной, как только один человек может быть предан другому, а потом увела у нее и самого, который ее, Веру, любил, и она ненавидела Тасю, готова была призывать на ее голову казни, одна страшнее другой, и тут же все менялось. Их по-прежнему было трое. Она, Тася и Эсамов. Но теперь уже она уводила Эсамова у Таси. Вера и в самом деле из ничего слепила этот брак. Свела их и поженила. Но любил-то он ее. И в постели, она знала это точно, когда спал с Тасей, воображал, что спит с ней, Верой. И она понимала, что Тася это известно. Пускай Тася рожала ему сыновей, отдавалась и самого вся до последней своей косточки. Все равно он любил Веру, думал только о Вере. Но и это было нехорошо. Получалось, что вина на Вере, что она не только не помогла Тасе, вообще никому не помогла, наоборот, сделала всех, и самого, и Тасю, и себя, несчастными. А ведь когда ехала в Грозный, верила, все образуется, стерпится, слюбится. Что же, что Исамов раньше любил другую, теперь он к ней, Тасе, привыкнет, притрется, постепенно жизнь войдет в колею. Вера не хотела быть неправой перед Тасей, но куда больше она боялась сделаться неправой перед Бергом, которому всегда была верна, которого любила. Поэтому ей надо было бежать и бежать от Исамова с Тасей, оставить их одних, пускай устраиваются, как хотят. Но через день она снова ничего не понимала. Все ей казалось, что клин. Так она и жила в последний год. А потом сообразила, что надо отойти, суметь взглянуть на их квадрат со стороны, будто это не с ними и даже не в их время происходит. Если это удастся, все само собой упростится. Они смягчатся друг к другу, скажут, что никто здесь не виноват. Так жизнь сложилась. С этим Вера и принялась писать о Ленине. Она писала о том, как подруга императрицы, облагодетельствованная ею, поднятая из грязи в князи, предала ее. Будто воровку украла у своей государыни супруга царя Александра III. Императрица была существом слабым, боязливым, да нельзя наивным. В Петербурге, в Зимнем дворце, а летом в Павловске, она жила будто в заточении. Никого не видела, никого не знала. И все думала, что, может быть, здесь, в России, так принято. Муж за 5 лет лишь несколько раз приходил на ее половину, и к собственным детям ее почти не допускали. Отговаривались то одним, то другим. Видела она их всего 2 раза в неделю, и редко больше, чем по полчаса. Про это она тоже думала, что, наверное, таковы обычаи. Ничего плохого ей в голову не приходило. Она просто ни о ком не умела думать плохо. И если бы нашелся какой-нибудь доброход, сказал, что царь живет с ее фрейлиной Гретхен, будто со своей законной женой, даже этого не скрывает, она бы никогда не поверила. Но доброходов не было. При дворе давно было известно, что если не хочешь испортить с царем отношения, разговаривать с императрицей надо поменьше. Лучше ее вообще не замечать. Так что за первые 5 лет брака она, если с кем подолгу и разговаривала, то лишь с Гретхен. И каждый раз святая душа радовалась, что не послушала мать, взяла ее с собой в Петербург.